Но может ли он диктовать свои правила, а отказываться от шанса засветиться в достаточно популярном шоу? Немного подостыв, Дан понял, что это действительно было бы глупо. Да, обидно, что разговаривать хотят только с ним. С другой стороны, в одиночестве он будет менее скован, сможет отвечать как американец. В Корее ему потом простят то, за что осудили бы парней как корейцев. Да и волнение. Через несколько недель после дебюта на крупном американском шоу давать интервью на английском есть подозрение, что тогда бы весь выпуск болтали Дан и Инсон, а остальные улыбались так, будто мечтают как можно скорее отсюда уйти. Глава 12. Утро в Нью-Йорке. Нью-Йорк встречал их моросящим дождем, из-за которого город стал совсем серым. Когда их автомобили поехали по улицам Гринвич-Вилладж, стало немемного повеселее, но Дану было даже немного обидно, что любимый город показался парням в таком плохом настроении. Они сняли номера в гостинице неподалеку от квартиры родителей Дана, небольшой, но не самой дешевой, с уютной атмосферой творческого, а не делового Нью-Йорка. Представители Columbia Resorts встречали их в аэропорту, координатор, охрана, необходимое количество автомобилей для группы Исону, авто премиум-класса. Дан после прилета отдыхать не стал, сразу убежал. У него в Нью-Йорке много работы, а хотелось бы и со всеми близкими людьми повидаться. Поэтому кепка пониже, капюшон худи на голову. Вышел через дверь для персонала и по самым узким и тихим улочкам добежал до дома, поздоровался с родителями, а потом и вовсе сбежал к друзьям. В США официально пить им еще нельзя, но университетские приятели Бигби помогли забронировать кабинку в баре, где они и собрались своей небольшой компанией. Выпили по кружке пива, Дан радостно выслушал университетские истории друзей, сам рассказал немного о своей жизни, а после полуночи уехал на такси. Вообще, парни рассказали ему немало интересного. Айзек, который когда-то делал наряд Дана для захвата показа, стажируется у Ральфа Лорена. Не лично, конечно, а просто в компании. Но больше удивил Джефф, с которым Дан и Бигби играли в баскетбол на улице. Джефф – высокий афроамериканец, из не особо обеспеченной семьи, для Манхэттена их можно даже бедными назвать. Он поступил в колледж по спортивной стипендии, вполне вероятно, станет игроком НБА. Новости о прежних знакомых вроде и радовали, а вроде уже и не казались чем-то важным. Засыпая, Дан отчетливо понимал, что эта часть жизни не просто осталась в прошлом, она уже не волнует его особо. Город, который помог ему обрести уверенность в себе и завести немало важных связей, воспринимался как-то отдаленно, будто он в гостях. Дан проснулся очень рано, и прямо в постели набросал в заметках телефона строки, которые ему чуть ли не приснились, о том, что иногда дорогое и важное становится лишь воспоминанием и не всегда это плохо. Парни планировали потратить этот день на то, чтобы отоспаться из-за джетлага и погулять по Нью-Йорку. Дан очень хотел бы стать их экскурсоводом, тем более, что погода с утра была прекрасной, но его ждала работа, и он сам себе ее создал. Возвращаться в студию Columbia Resort тоже было волнительно. Вроде все знакомы, а вроде за год его отсутствия сделали ремонт в холле, обновив цвет стен и поставив новую стойку администрации. Удивила Сандра, которая ждала его прямо в этом холле. «Ты чего здесь делаешь?» – удивился Дан. Девушка подхватила его под локоть и повела к лифтам. «Ждала тебя. Почему так долго? Сейчас начало 10-го, мы договаривались на 10. Это слишком долго. Хочу сейчас». «Когда стала такой нетерпеливой?» – тихо засмеялся Дан. «Когда услышала Дима песни, которую мы сегодня будем записывать. Скажи спасибо, что я вчера вечером не пришла к тебе в отель». Дан усмехнулся и покачал головой. Вдвоем они зашли в лифт. Сандра нажала кнопку нужного этажа и всю недолгую дорогу охотно болтала. Дан понял эту ее особенность еще по общению в сети. Она интроверт, с малознакомыми людьми ведет себя даже несколько высокомерно, стараясь от них отстраниться. Но если ты стал ей хотя бы близким знакомым, то на тебя обрушивается вся мощь ее настоящего темперамента и болтливости, разумеется. В лифте Сандра сказала ему, как сама видит клип, с танцем, чувственным, сексуальным, встроенным в историю знакомства в клубе. Дан так-то был не против, но смущало одно. Сандра не танцовщица. Она во время выступления немного танцует, но это простые движения в некоторых местах, которые и рядом не стояли с танцами айдолов. Когда он осторожно указал на это, Сандра невозмутимо ответила: «Я уже занимаюсь. В детстве ходила на фигурное катание и знаю, как это делается. Так что не переживай, К твоему приезду я буду слегка обдолбанной обезболом, но при необходимости даже на шпагат сяду». Еще она рассказала о другой причине своего желания снять такой клип. Вокруг нее сложился определенный образ, и он ее утомил. Она красивая, из богатой семьи, с шикарным голосом, немного стеснительная в общении, общество воспринимало ее как милашку и невинную девушку. Некоторые фанаты даже в комментах к ее постам писали «Позволь мне быть твоим первым». Дан понимал ее ненависть к этому образу. А еще он опасен для артиста. На образе Лолиты можно добиться многого, люди любят красивых и невинных. Но он всегда был с душком. Очень тонка грань между восхищением юностью и педофильскими наклонностями некоторых фанатов. Обычно все девчонки, которые начинали карьеру в образе невинной милашки, уже через пару лет мечтают сбросить с себя эти оковы. Чаще всего оковы падают очень громко, чтобы из милашки сразу в главную оторву. В студии, до того, как начали исполнять трек дуэтом, Тимати-то придет к определенному времени, а не раньше. Дан немного поколдовал над теми песнями, что Сандра выкупила у него весной. Он намеренно подтянул их по звучанию ближе к треку дуэту и немного изменил лирику, чтобы сгладить переход из ее прошлого образа к новому. Все же Сандра, не Майли Сайрус, она не из тех, кто на вечеринках будет радостно тверкать посреди танцпола. Сандру продюсирует один из постоянных партнеров лейбла, у него до Сандры было немало успешных проектов, но она – самый яркий. Для нее продюсеры лейбл действительно используют все самые лучшие. Так что то, что ее называют новой Бритни Спирс, это не только результат ее вокальных данных и притягательной харизмы, но и потому что денег в ее продвижение вкладывают, не жалея. Она из очень богатой семьи, папа балует дочурку и в ее мечту денег вкладывает с избытком. После пришел Тимати, и они приступили к записи трека. На всякий случай на работу выделили целый день, а освободился Дан в половине пятого, и то потому что они уже вместе с Тимати перезаписали некоторые моменты в песнях Сандры. Раннее окончание работы позволило Дану все же вытащить парней на прогулку. Без него гулять по Виладж ходили только Джинха с Хывоном, остальные спали в своих номерах. В шестером, под присмотром охраны, они сходили в местную хорошую пиццерию, выпили в другом кафе вкуснейшие коктейли на соевом молоке. На коровьем им пить опасно для репутации, организм не очень хорошо его переносит, посетили ближайший парк и даже немного побросали мяч в баскетбольное кольцо. Было забавно наблюдать, как сначала зажатые парни расслабляются и любопытство берет вверх над страхом. Когда возвращались домой, уже все шутили и смеялись, привлекая внимание прохожих. В среду они давали интервью для журнала Billboard. Так как они были в Нью-Йорке, даже сделали фотографии для статьи, но без фанатизма, все вместе, на одной локации, на всю съемку от силы минут 15. Процесс интервью был еще более прост и необременителен. Им заранее предоставили список вопросов, они еще в отеле решили, кто и что будет отвечать. После журналистка задавала эти же вопросы, они отвечали на диктофонную запись. Чтобы их не перепутали, в начале каждого ответа они называли имя. Иногда журналистка уточняла что-то, но таких моментов было немного. Получив все, что ей необходимо, она и фотограф попрощались и покинули холл отеля, где и проходили съемки. Ничего феноменального они не рассказали. «Рады дебютировать, вот эта песня классная, нам нравится петь и танцевать, будем работать дальше». Стандартный набор первого взаимодействия с прессой. После интервью настало время репетиций. Columbia Records заранее забронировали им студию, где они пару часов поработали над номером. После долгого перерыва было даже как-то непривычно танцевать, но все же тело все помнило, кажется, лучше головы. Дан ничего не забыл за дни отдыха от танцев. К вечеру Дан снова приехал в студию Columbia, познакомился с Джо Харрисом, музыкантом, играющим на банджо. Вместе они начали работать над звуковой дорожкой для трека «Yoin Trip». Мужчина оказался приятным в общении, он охотно делился с Даном идеями, они немного изменили мелодию и тут же ее записали вживую. Таким образом, оставалось только записать голоса, после можно отдавать на дальнейшую разработку. Четверг стал для Дана сложным днем. Закончили запись музыки они поздно вечером, и, пока он вернулся в общежитие, была почти полночь, а встать им пришлось в 3 часа утра. Съемки «Got Morning Америца» проходят в знаменитой студии на Таймс-сквер. Один из билбордов показывает прямой эфир из студии, поэтому нередко напротив входа в студию толкутся фанаты. До того, как отправиться на студию, они немного поработали в съемной студии. Еще разок прогнали номер, но главное, переоделись, им сделали предварительные прически. Эфир-шоу начинается в 7 утра. Они должны были приехать к 6, чтобы иметь возможность отрепетировать номер на их сцене. И она крошечная. Вшестером они, конечно, на ней поместились, но было тесновато. Чтобы не задевать руками декораций, пришлось сдвинуть ряды. Но ничего, они справятся. После репетиции пришлось долго ждать своей очереди. Им обновили макияж, поправили прически, они вышли на улицу, помахали фанатам, которые уже столпились около входа в студию. Людей у входа собралось действительно очень много, они громко кричали их имена. В какой-то момент времени стало даже слышно, как фанаты хором поют «Warrior», что заставляло уже их шестерых восхищенно переглядываться. Пока ждали своего выхода, успели сделать селфи, Санхи сняла их всех вместе, они дали автографы ведущему какой-то рубрики, а потом, наконец-то, вышли ближе к сцене. В программе показали съемку с улицы, как фанаты у ограждения размахивают их мерчем и громко кричат. Организаторы запустили внутрь около 10 человек, причем без всякой розыгрыши и очереди, просто выцепили тех, кто ближе стоял. По договоренности, после представления ведущих Дан и Джинха по очереди сказали несколько банальных фраз, что они рады быть здесь и что надеются на то, что их альбом всем понравится. Ну а после было само выступление. Они отработали чисто, несмотря на то, что для США немного изменили трек, в последнем припеве изменили вокальную сложность, но уже практически не танцевали. Джинха показал всю мощь своего голоса, Дан и Юджин неплохо ему ассистировали, а основную нагрузку по танцам на себя взяли остальные. В кадре смотрелось неплохо, а для Америки мощные голоса обычно важнее танцевальной сложности номера. Вот только на этом их работа не закончилась. Они пообедали в небольшом ресторанчике, а после их повезли на место проведения американского фансайна. Если в Корее на фансайн приходили только те, кто его выиграл, то тут у входа в зал стояла заметная такая толпа поп-фанатов, которые не имеют возможности попасть на сам фансайн. Проходя мимо этой толпы, Дан с парнями брали выборочно у людей блокноты и альбомы, оставлял там автографы, при этом старались не брать альбомы тех, кого подписал кто-то другой, чтобы у выигравших фансайн были привилегии. Чего ни Дан, ни парни не ожидали, так это слаженности американских поклонников. Они не дарили им плюшевые игрушки и смешные ободки. Во время личных разговоров фанаты отдавали только письма с посланиями, потому что те проще увезти в Корею. Но в самом начале фансейна подарили микрофоны от имени всех американских пауэров. Золотистые, с гравировкой имен и эмблемой группы. Причем заморочились, распознали, какими микрофонами они пользуются и подписали каждому строго определенную модель. Разумеется, все очень удивились. Хвон так растрогался, что даже заплакал. Впрочем, остальные тоже хлюпали носами и сдерживали привычные для идолов эмоции только потому, что все знали, что в США не принято, чтобы парни плакали. Дан был удивлен чуть ли не больше остальных. Обычно такими милыми вещами закидывают фанаты из стран Азии, американские поклонники не так плотно кооперируются между собой, чтобы делать общие дорогие подарки. Но, кажется, американские пауэры являются исключением в этом правиле. Потом, конечно, их подозрительно влажные глаза с умилением обсуждали на всех форумах, как и внезапный подарок фанатов. Оказалось, что в агентстве о готовящемся подарке знали, а вот они вшестером все пропустили из-за загруженного графика. Фанаты очень быстро все организовали, если так подумать. Новости об американском фансейне появились всего за 10 дней до его проведения. За это время фанаты успели собрать деньги, заказать золотые микрофоны и именные гравировки. Невероятная скорость. Фансайн прошел даже веселее корейских. Дан не был уверен, был ли это первый фансайн идолов в США, но в любом случае это нечастое событие. Обычно фансайны и фанмитинги колесят исключительно по странам Азии. Работать, впрочем, было тяжеловато из-за большого количества людей. Обычно приглашают человек 20-30, чтобы разделаться с подписями за час-полтора. Здесь же было 50 человек, разбитых на две партии. В перерыве они сходили в туалет, немного перекусили и вернулись к череде мелькающих лиц. Может показаться, что в этом нет ничего сложного, сиди на стуле, подписывай альбомы, улыбайся и отвечай на поверхностные вопросы, но на деле это утомительно. Сидишь на месте, бесконечно подписываешь альбомы, а еще нужно поддерживать связный диалог. Как бы ты себя ни чувствовал, люди напротив тебя наверняка потратили немало денег, чтобы купить побольше альбомов, которые увеличивают их шансы на выигрыш. Ты для этого человека – кумир, мечта, образец для подражания или бойфренд, которого не может существовать в реальности. Ты не можешь огорчить человека просто потому, что устал делать свою работу. Поэтому приходится держать планку дружеского общения со всеми фанатками. Стоит отметить, что были и фанаты мужского пола. Для фансейна это редкость. Парни обычно максимально отстраняются от всей фанатской деятельности, либо держат ее в секрете, многие даже на концерты не ходят, но поддерживают любимую группу деньгами и анонимными сообщениями. В этот раз было немало фанбоев, Дан насчитал 10 человек. После самого процесса подписи альбомов они на фансейнах еще пели. Когда их попросили станцевать, они посмеялись и предупредили, что на этой сцене, это был зал для проведения конференций, они будут топать так громко, что не смогут сами себя перекричать. Это, к слову, была правда. Такие сцены, сколоченные исключительно для небольшого возвышения выступающих над залом, совершенно не подходили для активных танцев. Ладно, звук дрожащего в ужасе дерева, так сцена же еще и проломиться может. В итоге сошлись на варианте, где они сначала поют, а потом Дан, Минсок и Юджин на пятачке перед сценой исполнит дэнс-брейк. Еще был забавный момент с подарками. Несмотря на то, что фансайн организовывали американские партнеры, делали они все по методичке корейцев. А на корейских фансейнах подарки не только от фанатов мемберам, но и от группы фанатам. Обычно это пакетик с подарками разной ценовой категории. Как правило, это что-то съедобное, что-то мелкое, на памяти сам подарочек. Подарок нередко спонсируется каким-то брендом. В Корее на всех фансейнах дарили бутылочку газировки Лотте, их же печенье, набор коллекционных карт с фотографиями мемберов, а вот сам подарок отличался. На самый первый фансайн Булгари послали свой парфюм, флаконы одной линейки для мужчины и женщины. Не пробники, а именно полноразмерные флаконы. Для американских пауэров наполнение подарочного пакета собирали представители Louis Vuitton. Два флакона парфюма, книга про бренд и браслет. Последний, самый дешевый вариант из их линейки, черный шнурок с монограммой и стальным замком. Для многих пауэров эти подарки стали настоящим открытием, они вообще не знали, что им что-то подарит. Кто-то даже полез считать, сколько стоит вложенное в пакет. Выходило, что некоторые в зале для попадания на фансайн альбомов покупали на меньшие суммы. Ожидаемо, что после всех этих приключений данные парни были вымотаны. В машине массово клевали носом. Но назвать это чем-то неприятным тоже нельзя. Да, сложно. Да, временами бывают странные собеседники. Но все же и заряд от фанатов получаешь заметный. К тебе буквально приходят люди, которые рассказывают, как ты им нравишься, иногда, как ты повлиял на их жизнь. Это мотивирует как минимум быть еще лучше. У Louis Vuitton все дорого. Цены на 2018 год искать не буду, извиняйте. Актуально в 2024. Браслет, шнурок из канвы с металлическим замком, $260. Парфюм, от $300 за флакон. Книга, $140. Средняя цена альбомов в США, около $15-20, в зависимости от версии. То есть, если фанат купил меньше 50 альбомов, то ему подарки от LV возместили вложение в лотерею за право участия в фансейне. Другое дело, что это не те позиции люксового бренда, которые легко перепродать, а сдать в бутик нельзя, так как нет чеков и ярлыков. Насчет скупки альбомов, скорее авторские наблюдения и рассуждения из Твиттера, могут быть неточности, но для контекста подойдет. В Корее есть люди, которые для участия в фансейне покупают альбомы десятками, а иногда и сотнями. Условия участия могут отличаться. Иногда места получают в ходе лотереи, один альбом, один шанс на выигрыш, иногда места даются тем, кто купил больше всего альбомов. Для многих это бизнес. Человек покупает сотню альбомов и потрошит их, вытаскивает коллекционные карты, остальное обычно выкидывает. Карты выкладывает на продажу. Чеки о покупке использует для участия в лотерее. Выиграв, не всегда идет сам, нередко продает свое право пройти на фансайн. Глава 13. Ночное шоу. В пятницу Дану удалось выспаться. Лег рано, встал в 10 утра, не спеша съел свой поздний завтрак, а на студию к Джимми поехал просто после душа. Айдолы, да и многие американские звезды, обычно повсюду ходят с макияжем, но Дан с удовольствием демонстрировал себя настоящего, хотя и не спорил, что в чем-то ему повезло с кожей. Даже после перелетов он хорошо выглядит, и это, скорее всего, генетика. В студию он поехал раньше парней, ему нужно обсудить детали с Джимми. Так как шоу ночное, то и работать они все начинают уже после обеда. Дан приехал к двум и персонал шоу только собирался. На шоу Джимми Фэллона нет предварительных анкет и сценария, но есть стоп-лист, это запрет на темы, которые гость ни в коем случае не хочет обсуждать. Обычно все неловкие вопросы связаны как раз с тем, что гость просто не предусмотрел возможность такого вопроса, ну, или на самом деле все было спланировано. Возможно, это менеджер гостя включил эту тему для большего хайпа, но сути не меняет, сам Фэллон крайне редко на своем шоу обсуждает вопросы, которые слишком неприятны его гостям. Из-за этого иногда шоу и критикуют, ведь в американских традициях журналистика должна быть агрессивной, а не гибкой. Дан заранее отметил, что не готов обсуждать секс, отношения и политику, опасные темы для идолов. Да и на предварительной встрече они больше обсуждали сценку до начала интервью. Это не обязательная, но желанная часть шоу, заранее записанный ролик, иногда юмористический, иногда просто забавно-ироничный, который покажут во время шоу. Джимми в жизни оказался достаточно приветливым человеком. Сосредоточенный на деле, он при этом много шутил и уже подкалывал Дана, каждый раз зорко смотря на его реакции. В ходе обсуждения решили, что будет правильно, если Дан будет участвовать в сценке лишь косвенно. Он будет играть на рояле, вокруг нагонит массовку, а Джимми из-за спин девушек будет пытаться узнать, что там происходит. А на его вопросы девушки будут отвечать: «Не знаю, кто он, но он мой новый краш», «Не знаю, кто он, но он очень талантлив», и «Не знаю, кто он, но, кажется, он идол». Таким образом, от Дана требовалось только красиво выглядеть и играть. Разумеется, его все устраивало. Такие сценки снимали заранее, до начала основной съемки. Сначала, разумеется, его одели, накрасили, уложили его заметно отросшие волосы. Затем за пару дублей сняли эпизод с шуткой. За это время Дан успел сыграть несколько мелодий, а уже после потянулось время ожидания интервью. Парни приехали заранее, их тоже подготовили к выходу на сцену, но смотреть шоу они будут из-за кулис. Еще до запуска гостей они отрепетировали номер на сцене, причем несколько раз. Оператор очень хотел сделать красиво и поэтому пытался синхронизироваться с их движениями, как обычно делают на корейских шоу. Вряд ли у него получится, но такое внимание было приятно. Дальше пришлось подождать. В зал постепенно пускали зрителей, а они вшестером наблюдали за всем через экран за сценой. Когда началось шоу, вместе посмеивались над сценками на экране, Дан объяснял некоторые шутки, непонятные из-за сленга. После Дану еще раз поправили прическу, макияж и гарнитуру микрофона, ну а дальше, выход на сцену. Волновался ли Дан? Без сомнения. Он 100 лет не давал интервью, делать это сольно тем более волнительно, а уж если учесть, что Джимми точно попробует его смутить, чтобы всем было весело. Когда утихла приветственная музыка и Дан все же сел в кресло, Джимми начал интервью с неожиданного наезда. «Почему ты отказал мне в интервью 1.5 года назад?» «Я», — удивился Дан. «Именно ты», — обвинительно продолжил Джимми. «Я по всему Нью-Йорку видел твои фотографии, все газеты писали про парня, который может стать первым мужчиной-супермоделью. И я подумал, давно я не говорил с подростками, а ты мне отказал». Дан смущенно засмеялся и вынужденно признался. «Прости, давай я в качестве оправдания расскажу, как это было на самом деле». «Да уж потрудись, мне не каждый день отказывают в интервью 16-летние модели». Дан вздохнул. Он сразу поверил, что Джимми не выдумал это. Также Дан быстро понял причину отказа и почему он этого не помнит. «В общем, я внезапно стал популярен», — начал он. «Съемки, рекламные контракты, Париж практически второй дом. Обычно несовершеннолетние модели, если становятся так востребованы, отказываются от школы. Но я хотел ее закончить». Неожиданные слова от подростка, с долей напускного уважения похвалил его Джимми. Зрители в зале вторили ему аплодисментами. «И вот я прилетел из Парижа, а мне моя мама, она была моим менеджером, просматривала все предложения, говорит: знаешь, там пришло несколько приглашений на интервью, ты куда-нибудь хочешь пойти?» Дан сделал драматическую паузу и продолжил. «А я ей: мам, еще пара рабочих часов и я не доживу до выпускного». Так как мама никогда не любила телевизионные программы, она радостно отказала сразу всем. Зрители в зале расхохотались, а Джимми недовольно хлопнул рукой по столу. «Черт, не могу поверить, что ты предпочел мне школу». Дан смущенно улыбнулся, но, когда зрители закончили смеяться, добавил: «Знаешь, я тоже огорчился, что сегодня меня пригласили на интервью одного». Теперь Джимми искренне удивился. «Тебе в группе было бы удобнее, мне и одному нормально, но, я, это просто я, а в эту группу я многое вложил и, наверное, я похож на молодого отца в этом. Мне хочется всем рассказывать, какие они классные. Хочешь, фотки покажу? На горшке нет, но есть видео, как они танцуют и поют». Джимми снова расхохотался, чтобы после уточнить: «Ты, лидер группы?» «Неа», — широко улыбнулся Дан и тут же объяснил: «Из-за того, что я пишу песни, часто пропадаю на студии, плюс официально значусь одним из продюсеров группы». «О, ты отдал формальную должность тому, у кого больше времени», — догадался Джимми. Дан кивнул: «Да, так лучше для группы». Джимми тоже согласно покивал, но уже через секунду резко поменял тему: «Давай все же о моде. Как так вышло, что в один день ты был обычным подростком из Нью-Йорка, а в другой уже стал моделью?» Джимми подсмотрел в шпаргалку. Луис Вуиттон, Диор, Баленсиага, участвовал в рекламе Calvin Klein, Bulgari, Adidas и там еще много брендов. «Начну с того, что я не был обычным подростком», — улыбнулся Дан. «Не люблю, когда люди прибедняются, поэтому и сам не буду делать вид, что это все было потому, что я сильно этого хотел и смог добиться тяжелым трудом». «Необычное начало», — удивленно заметил Джимми, и зал вторил ему аплодисментами. «У меня был блог в Инсте», — продолжил Дан, когда шум зала немного стих, подписчики набирались достаточно быстро, «но на тот момент времени супер популярным я не был. Еще я учился в школе искусств. Моим друзьям и учителям из школы искусств имени Тревиса Смит Вестон большой привет. И случайно я согласился стать моделью для проекта «Кружка дизайна». Планировался захват показа». «Захват? Как захват заложников?» — с улыбкой уточнил Джимми. «Нет, конечно», — возмутился Дан, — «у нас приличная школа. Это такой термин. Исторически он сложился из-за того, что молодые дизайнеры вместе с моделями вторгались на показы именитых коллег и показывали свои наряды. Но сейчас так называют уличный показ, обычно его делают около места проведения какого-нибудь официального показа. Это как если бы молодой музыкант сел играть на гитаре около входа на концерт рок-звезды», — хохотнул Джимми. В зале послышался смех, но Дан спокойно ответил Джимми: «Вроде того. Обычно пресса лояльно относится к таким показам. Они упоминают его и даже могут добавить пару фото в статью. В моем случае меня сфотографировал, кажется, тот человек, кто узнал во мне блогера. Мой аккаунт отметили в крошечной заметке New York Times». «И ты проснулся моделью?» Все снова расхохотались, а Дан покачал головой. «Нет, я проснулся блогером, которому предлагают рекламировать люкс в его блоге. И я брал эту рекламу. У меня были очень хорошие показатели, поэтому желающих заказать рекламу хватало всегда, но я боялся, что это отпугнет аудиторию, и поэтому старался не рекламировать много». «А в модели-то ты как попал?» — напомнил о теме разговора Джимми. «В какой-то момент времени Луис Вуиттон связались со мной и предложили стать лицом их рекламной кампании. Я согласился. Они мне предложили пройтись по подиуму и посоветовали модельное агентство. Я снова согласился. В модельном агентстве все были от меня в восторге, объяснили основы и в Париже водили по кастингам сами. Так, собственно, я и стал моделью». Он постарался сесть в кресле поудобнее, хотя это сложно. «Оно слишком глубокое. Расслабишься и откинешься назад, будешь в кадре просто лужей в этом кресле, еще и второй подбородок появится, даже если обычно его нет. Приходится сидеть на краешке, стараясь при этом выглядеть уверенно». «И ты сразу стал популярен?» — уточнил Джимми. Дан кивнул. «Можно и так сказать. Не буду скромничать, я имел все данные. Высокий, худой, умею позировать, умею создавать атмосферу на площадке. Но главной причиной моего успеха является все же заинтересованность агентства. Из-за этого меня не очень любили модели, коллеги и друзей, среди них у меня крайне мало». «Тебя не любили другие модели?» — Дан кивнул, но тут же уточнил: «Не подумайте, что меня травили, обзывали или еще какая-нибудь жесть. Просто мода сама по себе не самое доброжелательное сообщество. Конкуренция огромна. На моделей давит их агентство, не всегда к тебе хорошо относятся заказчики. Часто твой вес и рост обсуждают в негативном ключе. У меня все было не так, что и стало причиной недовольства коллег. Обычно модели на кастинге ходят сами. Это выглядит так: ты приходишь на кастинг, занимаешь очередь, Потом проходишь общий смотр. Есть условия. Черная облегающая футболка и узкие брюки. Под ними боксеры. Потому что с вероятностью в 80% ты в итоге останешься в трусах. Джимми удивился. Вас смотрит в нижнем белье. Мужчин чаще всего. Да. Девушки под джинсы надевают что-то максимально облегающее. Обычно это черные леггинсы. Но парням часто приходится раздеваться. И ты тоже раздевался? Я не проходил кастинги в общем потоке, улыбнулся Дан. Не стоял в очередях и меня всегда смотрели отдельно от остальных. Меня привозил агент и мы так красиво шли мимо всей этой очереди сразу к дверям. Дожидались, пока выйдет предыдущая партия моделей, заходили внутрь. Так как максимум нас было трое от одного агентства, комиссия смотрела наши фото, просили показать походку. Потом выдавали одежду, обычно были примерочные для переодевания. А, то есть тебя не любили за то, что ты был особенным, догадался Джимми. Дан кивнул. Да, не подумайте, что я был один такой. Только от нашего агентства обычно так катали двух-трех парней, а ведь есть еще другие агентства с высоким доступом. Условно, так представляли тех моделей, за кого ручается агентство. Я на свою первую неделю моды приехал с контрактом от Louis Vuitton, что и стало для меня пропуском на все кастинги. Джимми смотрел на него очень удивленно, в зале аплодировали, но явно потому, что они обязаны это делать. «Знаешь, очень неожиданно звучит», — признался Джимми. «Зато честно», — улыбнулся Дан. «Смотри, обычно модель без опыта сначала ходит на кастинги со всеми. Так начинает большинство популярных моделей. Большая часть звезд 90-х а так начинали. Десятки кастингов, длинные очереди, перемещаешься по городу на общественном транспорте. Это уже после того, как агентство видит успех модели, ей могут предоставить лучшие условия, в том числе менеджера с автомобилем. И то это делается ради денег. Все дело в том, что кастинги перед началом показов стоят очень кучно. Если ты занимаешь очередь на кастинг, то при всем желании не сможешь пройти их все. А вот если тебя пропускают без очереди. О, то есть получается, что агентство это делает, чтобы самим больше заработать, догадался Джимми. Чем больше кастингов ты пройдешь, тем больше шансов получить больше предложений. Да, а еще так возит знаменитостей. Модели, которые дети известных родителей, тоже в очередях не стоят. Уже сам Джимми удивленно похлопал Дану. Честно говоря, не ожидал такой откровенности. Обычно, если у людей были привилегии, это стараются скрыть. Дан тихо засмеялся. Зачем? Все равно будут ходить слухи. Правда выплывет наружу. Нет ничего ужасного в том, что агентство увидело в тебе потенциал. Это, без сомнения, увеличивает шансы получить выгодное предложение, но это не значит, что ты меньше усилий вкладываешь в работу. Ты нравился дизайнерам, уточнил Джимми. Да, меня часто брали именно на показы. От чего это зависит? Спросил Джимми. Почему одних часто берут, а других нет? Дан снова изменил позу, садясь поудобнее. О, это сложный вопрос, потому что ответа на него нет. Важны параметры. Какие-то бренды любят очень худых, какие-то не берут с ростом выше определенной границы, каким-то нужен определенный типаж для определенной коллекции. Но еще они ценят красоту походки, что тоже субъективно. И важно умение создавать вокруг себя ауру. Это, наверное, лучше всего можно понять на примере Наоми Кэмпбелл. Ее хищную атмосферу легко почувствовать. «А у тебя есть своя атмосфера?» – спросил Джимми. Дан немного смутился, но ответил честно. «Они говорили, что у меня аура дороговизны, что я все заставляю выглядеть дорого». Джимми расхохотался, зрители в зале тоже смеялись и хлопали. Джимми посчитал эту часть интервью подходящей для демонстрации навыков модели. Дану пришлось показать, как он ходит по подиуму, потом, как позирует для фото. Попробовал научить Джимми нескольким универсальным позам. Каждая поза Дана встречалась восхищенными криками зрителей в зале. «Вау, у меня так зрители не всегда реагируют на признанных голливудских красавчиков», — улыбнулся Джимми. Дан немного смутился, но ответил смело. «Просто они не привыкли к поп-красавчикам, с десяток идолов позовешь, и все в порядке». Джимми указал на него пальцем и с улыбкой заметил. «А ты хорош, я-то думал, придет скромный мальчик». Закончив с позированием, Джимми прошелся обратно на свое место, Дан тоже сел. «Ладно, к поп-красавчик», снова заговорил Джимми. «Давай поговорим о том, что интересует многих красивых парней. Сколько зарабатывают мужчины-модели?» Ау, на секунду даже растерялся Дан. «Ну, начну с того, что я не могу разглашать суммы контрактов. А еще, парни получают меньше девушек. Почему? Удивился Джимми. Потому что меньше приносит брендам, просто ответил Дан. Мода в большей степени делается для женщин, именно они являются главными покупателями брендов и, следовательно, женщины-модели более востребованы и получают больше. Джимми нахмурился, а потом уточнил. Но мне тут маленькие птички, любящие сплетни, напели о том, что ты можешь как модели 90-х говорить, что меньше, чем за 100 тысяч долларов даже не встанешь с дивана. Дан смущенно улыбнулся. Это немного другое. Мне платят больше, чем большинству парней и моделей. Но это скорее из-за успешных компаний и потому, что я редко беру работу в модели. Музыка приносит больше. Резко сменил направление беседы Джимми. Дан задумался. Он не особо считает деньги, но пока что музыка скорее покрывает его расходы, сверх этого остается немного. Все неоднозначно. Я мог бы заработать больше, если бы весь этот год работал, как модель. Но модельные заработки, это разовые выплаты, ты богатеешь, пока работаешь. А отчисления за музыку, как автор текстов, я получаю постоянно. Пока люди слушают музыку, которую я написал, мне приходит отчисление. Так что музыка в перспективе дает больше. Джимми удивленно покачал головой и продолжил интервью. Тогда давай перейдем к музыке. Как модель стал музыкальным продюсером? Дан улыбнулся. Технически, это скорее музыкальный продюсер стал моделью, хотя в тот момент времени продюсером я еще не был. Дан замолчал, но Джимми тоже молчал, поэтому пришлось продолжать. Я всегда любил музыку и понимал, что именно этим хочу заниматься. Я понимал, что больше шансов стать артистом, если ты сам пишешь свои песни, поэтому пытался это делать. Сначала я писал тексты для своей школьной рок-группы, но потом мне удалось устроиться на стажировку в Columbia Records. И на самом деле, без моего учителя я бы всего этого не добился. Он научился меня всему, что должен знать композитор, автор текстов, аранжировщик и музыкальный продюсер. Тебя учили просто так, в смысле, ты просто стал стажером и тебя сразу начали учить? Спросил Джимми. Да, широко улыбнулся Дан. Они меня взяли потому что видели во мне потенциал. Считали, что у меня хорошие тексты. Обучать подростка было ново для них, но один из продюсеров согласился на это. Джимми кивнул, принимая ответ, и тут же продолжил. Ты ведь в курсе, что тебя называют музыкальным гением? Мне часто говорят это в лицо. Каково это? Быть гением? Не знаю. Я сам себя гением не считаю. Я просто делаю то, что люблю делать, так, как меня учили. Возможно, во мне и есть что-то гениальное, но я точно сам в себе это не чувствую. Над сценой висели мониторы, где показывали подсказки для Джимми и его гостей. Обычно они касаются тайминга, сейчас там высветилось предупреждение, что осталось 10 минут. У интервью не было сценария, поэтому Дан не знал, что Джимми еще хотел с ним обсудить, но тот приятно удивил его следующим вопросом. «Как тебя занесло в поп? Как я понимаю, у тебя к этому моменту уже были знакомства в музыкальной индустрии США. Почему ты поехал в Корею?» Дан снова сменил позу, позволив себе немного откинуться назад, а после осторожно начал объяснять. «Мне нравилась концепция к поп, и я хотел петь в группе. Насчет концепции, я имею в виду, что выступления к поп-артистов очень насыщены, потому что они и поют, и танцуют, что делает их выступления яркими даже без использования подтанцовки. А как создателю музыки мне нравится, что в группе можно красиво сочетать голоса мемберов, делая музыку не только с помощью инструментов, но и звучанием голосов. Когда еще был в США, мне очень нравилось работать с Йови Алаттацк, поэтому хотелось создавать музыку для своей группы, где всех мемберов я буду знать действительно хорошо. В зале начали аплодировать, причем достаточно громко, и поэтому Джимми не сразу задал следующий вопрос. И что, в Америке не могли найти тебе парней в группу? В Корее подготовка универсальных артистов поставлена на поток, они занимаются этим много лет. К тому же, поп это не только про музыку и выступления, это еще вся экосистема, что окружает группы. Все эти выступления, трансляции, общение с фанатами. Это называют парасоциальными отношениями и вообще-то порицают, напомнил Джимми. Что? Я прогуглил. Любой популярный человек может стать объектом парасоциальных отношений, не только идол и его фанаты, возразил Дан. Я скорее об общности, о том, как идол относится к своим фанатам и как фанаты относятся к идолам. Это очень воодушевляет. Кому-то это может показаться странным, но я всегда чувствую эмоциональный подъем, когда читаю истории про то, что какая-то группа и фандом этой группы дал человеку ощущение, что он не один. Джимми задумался на секунду, а после спросил: «То есть тебе нравится создавать для фанатов атмосферу спокойствия и комфорта?» «Я надеюсь, что так и будет», — кивнул Дан. «В американской поп-музыке ты становишься кумиром, мечтой, идеалом. Айдол же для многих ощущается другом, хорошим знакомым». Джимми задал ему еще несколько вопросов. Пришлось пересказать причину своей анонимности как санграйтера, а позже — спеть акапелла. По договоренности, он исполнил припев из «Sleep, Honey». Когда он закончил и стихли аплодисменты в студии, Джимми продолжил интервью. «Модель, певец, танцор, автор текстов и музыки», — перечислил Джимми. «Я ничего не пропустил, еще блогеры умею читать рэп», — с улыбкой дополнил Дан. «Потрясающе», — улыбнулся Джимми. «Есть что-то, чего ты не умеешь, на секунду растерялся Дан. «Думаю, таких вещей много, но я уверен, что я всему могу научиться, если захочу». Зал разразился новой порцией аплодисментов, а после Джимми, наконец-то, предложил им выступить группой. Живое выступление перед публикой ощущалось приятнее, чем просто перед камерой во время утреннего шоу. Да и пространство на сцене побольше, они вшестером чувствовали себя свободнее. Уходили с записи шоу вполне довольные собой. Уже вне камер Джимми пообещал, что пригласит группу, когда они выпустят следующий альбом, что не могло не радовать. День вышел долгим, а в машине Дан листал ленту Твиттера. Фанаты обсуждали интервью и выступление, восхищались и нахваливали его. Сожаления о том, что интервью давал он один, тоже были, но не так много, как он боялся. И это радует, потому что впереди может быть еще немало сольной работы. Парасоциальные отношения – это односторонние отношения, когда человек влюблен в медийную личность и уверен, что он состоит с ним в отношениях. В поп-сообществе это приобретает немного другой оттенок. Айдол принадлежит сразу всем фанаткам, поэтому у него не может быть реальных отношений. Это расценивается как измена, потому что айдол как бы встречается со своими фанатками. Глава 14. Фанатские вечеринки. С дебюта группы Эрики жить стало словно веселее. Она познакомилась с несколькими японскими пауэрами, и они вместе устроили в одном из кафе фан-вечеринку в день выхода альбома. Принесли плакаты, закуски, кексики с украшением в виде животных маскотов группы, подготовили все для того, чтобы смотреть и слушать выпущенный контент. Благодаря этому день выхода альбома стал по-настоящему праздничным. Они украсили пространство, потом отсчитывали секунды до выхода клипа, который прогрузился на несколько секунд позже, что было смешно и неловко. На большом экране посмотрели клип несколько раз, разумеется, и просто так, и в замедленном темпе. Они сразу все обсудили, делясь как восхищением, так и теориями. Вместе же прослушали весь альбом целиком, а еще делали забавные групповые видео, показывая, как они компанией стримят клип. Ощущение, что есть с кем вместе болтать и восхищаться, так зарядили Эрику, что она в четверг, пока ждала начала первого шоу, под прослушивание альбома отдраила весь дом. Оказалось, что уборка может быть веселой, если танцуешь с пылесосом и громко подпеваешь самым классным песням. Первая неделя продвижения оказалась настоящим праздником. Красивые выступления, интервью ведущим, еще и эти корейские развлекательные программы. Эрика от души потешалась над тем, как мальчики развлекались на шоу «Еженедельные идолы к барьеру», внимательно слушала интервью и их разговоры во время «Пока мама спит». Но главный шок, конечно, у всего фандома был после выхода воскресного кулинарного шоу. Эрика не говорила по-корейски, английские и японские субтитры делали обычно в течение нескольких часов, но здесь ждать было просто невыносимо. Твиттер гудел из-за рассказов корейских пауэров, которые обсуждали родство Джинха так, будто он как минимум королевских кровей. Большинство иностранцев же скорее полузадушенно пищало при виде Даниэля и Джинха верхом на лошадях, белых лошадях. А как они выглядели на кухне, было даже неловко признаваться, но Эрика никогда не думала, что парень на кухне может выглядеть так сексуально. Через пару часов после выхода шоу весь ТикТок был заполнен эдитами с кусочками этого шоу. Все обсуждали Old Money Vibe и ощущение, что парни словно аристократы. Забавно, что при этом они оба рассказывали, что вовсе не такие изнеженные принцы, какими кажутся сейчас. Дан жил на ранчо, где были проблемы с водой, и помогал бабушке убирать за лошадьми. Джинха, пока был малышом, жил в маленьком домике в квартале для бедных. Смотря на то, как они выглядят на экране, в это не верится. Шутки, что у Даниэля даже зубочистки брендовые, кажутся более правдоподобными. Словно решив добить собственный фандом, в понедельник вечером Юджин вышел в прямой эфир и накидал неожиданные информации про песни, вошедшие в альбом. Из его слов Пауэры догадались, что фандом, скорее всего, должен был называться Хами. И это было для Эрики неожиданностью. Ее нередко называли то фанаткой номер один, то крестной мамой Пауэров. Поэтому раскрытие первоначальной идеи фандома снова заставило людей вспомнить о ней. Фанаты не сошлись на том, хорошо или плохо, что имя фандома все же решили сменить. Одни говорили, что Павер больше им подходит, потому что звучит мощно и властно, другие писали, что Хами – это очень мило и лампово. Через неделю фандом снова вернулся к обсуждению этой дилеммы и все уже признали, что лучше быть пауэрами, потому что сила им очень нужна. С поп-хероис не скучно, но фанаты должны быть настоящими бойцами. Первые проблемы в фандоме начались из-за кафе и мерча. Корейские пауэры жаловались на то, что в поп-уп-кафе тяжело попасть, хотя вроде бы фандом не слишком огромный. Но, так как доступ туда можно купить через открытую площадку, в кафе ходило очень много людей, не являющихся пауэрами. Эрика видела оформление кафе и десертов и понимала, почему народ ломится туда как в парк развлечений. Причем сами же кореянки говорили, что такая же проблема была с французским кафе для группы Flavor, просто в меньшем масштабе. Кафе банально работало целый месяц. Резонанс из-за короткого срока работы кафе был таким большим, что персон даже на официальном сайте были вынуждены объяснять, что не могут продлить срок работы кафе. Кондитеры, которые делают всю эту красоту, и так согласились работать лишние несколько дней. После открытия продаж лимитированный мерч стал так обсуждаем, что к агентству выслали протестный грузовик. Когда мальчиков сфотографировали напротив него, таких удивленных и потерянных, грузовик начали осуждать даже больше, чем лимитированный мерч. Обсуждали, что недовольство компанией может огорчать и артистов, которых фандом вроде как должен защищать. Но многих даже забавляло, что официально первый протестный грузовик перед дверьми агентства «Персон» был выслан по такому поводу. В тот же день после обеда на страницах агентства был выложен официальный ответ. Эрике это казалось очень милым и домашним. Большинство агентств в таких случаях либо отмалчивается, либо отвечает отписками, и то, когда протест перестает был личным делом фанатов и агентства. «Персон» же всегда давали официальные ответы, которые подробно объясняли причины такого поступка, даже если это было очевидно. В этот раз они написали, что ограниченные тиражи обусловлены сложностью изготовления и коллекционной ценностью предметов. Рассказали, что нынешнее количество большей части мерча, за исключением коллекционных кукол, рассчитано на примерное число людей в фандоме. Куклы же и не планировались общедоступными, но такие же маленькие тиражи, просто в другой одежде и с иными прическами, планируют выпускать под каждый крупный камбик. В отношении мерча не соврали, для Эрики не было большой проблемой купить лимитированные предметы. Полностью распродан лимитированный мерч был где-то за 5-6 часов, некоторые позиции дана, Минсока и Джинха ушли в солдаут в первые 3 часа. С куклами, конечно, сложнее, но многие согласились, что их ценность как раз в том, что их мало. По слухам, за пределы первых 60 покупателей ни одна не ушла. Каждый мог купить лишь по одной кукле каждого вида, если бы какие-то остались нераспроданными, право покупки перешло бы к следующим богачам. Эрика не планировала участвовать в охоте на кукол, слишком дорого. Но все же именно ей снова написали с официального аккаунта «Персон» и сказали, что хотят подарить одну, на выбор. Это было жестоко, потому что Эрика не могла сама выбрать. Пришлось спрашивать у мамы, и та сказала, что кукла дана самая красивая. Здравый смысл подсказывал, что нужно слушать маму. Куклы дана еще и дорогие в перепродаже, можно сказать, хорошая инвестиция. Возмущения по поводу мерча быстро погрязли в ворохе других проблем и забот. Продажа мерча стартовала в тот же день, когда мальчики улетали в Нью-Йорк, и ко времени их прилета лимитированные предметы уже раскупили. Кореянки успели даже получить и рассказать всем о качестве данных предметов, а остальные переключились на обсуждение американского продвижения, хотя еще недели две кукол продавали с рук и цены там мелькали иногда в 2 раза выше официальных. Самыми дорогими куклами были Даниэль и Инсон. У первого много фанатов, второго покупали не фанаты, а коллекционеры кукол. Это как-то связано с формой куклы, она редкая. Было приятно видеть, как поползли вверх просмотры и прослушивания титульного трека после выступления парней на Got Morning Америца. Они практически вернулись к цифрам первых дней после релиза. Американский фан-митинг и вовсе растрогал всех до слез и показал, что даже их уверенные в себе кумиры могут выглядеть так уязвимо. Подаренные микрофоны стали причиной вирусных обсуждений, что еще им можно подарить. Ушные микрофоны пришлось отсечь, потому что мальчики говорили, что их им подарил Ким Минха. Больше ничего полезного не придумали. Интервью Дона для Джимми Фэллона сложно назвать самым смешным или самым скандальным. Но очень многие американцы прониклись симпатией к нему, выпуск шоу активно обсуждали. Они считали, что Даниэль – хороший образец для молодежи, и, если у ребенка такой кумир, то вроде как меньше будешь о ребенке переживать. А еще это заставило людей иначе взглянуть на к-поп, говоря о нем скорее как о субкультуре, чем как о музыкальном жанре. Фанаты группы запустили флешмоб в соцсетях, рассказывая, почему они увлеклись к-поп-музыкой и какие положительные эмоции им это дает. Флешмоб зародился среди англоговорящих, но достаточно быстро распространился по миру. Настолько быстро, что уже через несколько дней о нем говорили в японских новостях. Все это было так приятно и воодушевляюще, что еще болезненнее ощущалось то, что происходило за пределами уютного мирка их фандома. Еще до отъезда мальчиков в США начались первые обсуждения, которые сложно назвать приятными. ПДС, несмотря на свою популярность, имели и немало хейтеров, и сейчас хейтеры этой группы начали использовать поп-хероиз для демонстрации ничтожности ПДС. Особенно много и часто сравнивали вокальные способности. Все понимали, что для поп-хероиз вообще сложно найти конкурентов в плане вокала, а уж для ПДС, которые дебютировали как хип-хоп-группа, это и вовсе заведомо проигрышное сравнение. Эрика, сама будучи фанаткой поп-хероиз, прекрасно понимала, что группы слишком разные, чтобы их сравнивать. У героев сложнее танцы, потому что есть доступ к лучшим хореографам, лучшие наряды, потому что у Даниэля огромные связи в модной индустрии, лучшие продвижения, потому что Персон – большое и богатое агентство, оно может себе позволить такие траты. Использовать это как повод для оскорбления другой группы, мелочно и совсем не делает чести героям. От всех этих сравнений Эрика, как и большинство настоящих пауэров, бесилась едва ли не больше, чем фанаты ПДС, Bullet. Эти сравнения лишь отпугивают новичков к поп, порождают ненужные споры и отвлекают фанбазы от действительно важных дел. А дел хватает. Пауэры хотели бы отдать мальчикам тройные короны за все шоу, чтобы их дебют навечно вписался в историю к-поп, но камбик ПДС заметно все усложнил. В день камбика и на следующий день проблем с получением наград еще не было. В воскресенье их спасли высокие показатели в чартах, они проиграли голосование, но остальные цифры группы были слишком высоки, чтобы свежий трек ПДС мог скинуть варьер. Мальчикам удавалось удерживаться на первых местах всех чартов вплоть до воскресенья, но в момент обновления чартов в 8 утра они все были скинуты с некоторых позиций. Таким образом, их пак насчитал 152 часа. Не рекорд, конечно, но для дебюта достаточно большое достижение. А дальше началась чехарда. Оба трека понравились слушателям. Они постоянно менялись местами во многих чартах реального времени, из-за чего ПДС не смогли достигнуть статуса пак ни в первую неделю после релиза, ни во вторую. При этом и Pop Heroes не вернулись на первые места во всех чартах. Из-за этого у Pop Heroes больше не было значительного преимущества в чартах, а фандом пауэров не такой большой, как у буллетов. Сначала награда на шов чемпион ушла ПДС. На M-Soundown удалось выбить мальчикам победу с перевесом буквально в несколько баллов. На пятничном Мусиц Банк и субботнем Мусиц Цори с наградой ушли ПДС. В воскресенье, также с минимальным перевесом, удалось получить для мальчиков награду Инкигайо. Это соперничество, с одной стороны, острее проявляло общность фанатов. Они подбадривали друг друга, боролись за каждый процент превосходства, что делало дни особенными. С другой стороны, это утомляло. Проигрывать неприятно. Проигрывать, видя какими усталыми мальчики уходят с фансайнов и записи шоу, как много они стараются, чтобы быть лучше, это печально. Из-за всех этих переживаний и фанатских войн Эрике было даже грустно в понедельник утром, но Персон подтолкнули эмоциональные качели фандома снова, официально объявив о том, что именно 20 августа, день рождения Павер. В том смысле, что неофициальное название фандома стало официальным именно в этот день. В честь этого события на Ютубе вышло видео с новой песней, посвященной фанатам. Несмотря на смену планов с названием фандома, Дан не отказался от идеи фандомной песни и написал еще одну, где они благодарят фанатов, но можно считывать, как будто благодарят возлюбленную, что те стали их силой. В качестве видеоряда для этой композиции были использованы архивные кадры парней из тренировок и закулисья шоу. Кроме собственного дня рождения и подарочной песни, Пауэр обсуждали еще и запуск фан-клуба по подписке. Обычно фан-клуб – это покупка временного мембершипа, который дает целый перечень привилегий, в том числе раннюю покупку билетов, доступ к эксклюзивным материалам, нередко какие-то общие чаты с артистами. Плюс есть нецифровая часть, которую иногда называют коробкой с картоном. По почте доставляют посылку с мерчем, преимущественно бумажным. Собственно, из-за посылки и были сложности вступления в официальный фан-клуб. Для Эрики из Японии это было бы легко, а для людей из других стран уже сложнее, нужен корейский адрес. Когда Персон запустили систему доставки альбомов, многие даже понадеялись, что и коробку фан-клуба можно будет получить так же. Но Персон написали, что официальный, физический мембершип для группы Pop Heroes будет запущен позже, до этого момента фан-клуб будет цифровой, по подписке. Подписка дает доступ к части приложения Garnet с эксклюзивными материалами и чатом с мальчиками. В чате можно отвечать на те сообщения, которые отправляют артисты. В понедельник все столпились под сообщением Минсока «Поздравляем, вы официально родились». Но также есть внутренний форум, где фанаты могут сами обсуждать разные события. Были и эксклюзивные материалы. Дан выложил два отдельных сообщения с тяжелыми видео, каждое почти на полчаса. Написал, что это скучно, но, если вдруг кому интересно первое, запись их танцевальной тренировки, со всеми разговорами в перерывах, с шутками и указанием Минсока на ошибки. Второе сообщение содержало два видео, полный процесс записи песни Sleep, Honey с камеры внутри той комнаты, где поют, и из той, где Дан инструктирует, как делать запись. Все видео сняты статичной камерой, там не самый идеальный звук, но ничего не вырезано и не добавлено. Полное погружение в творческий процесс с мальчиков. Одно плохо, видео на корейском, встроенных субтитров нет, пришлось ждать фанатского перевода, чтобы понять все сказанное. Подписка стоила $3 и уже по этим двум сообщениям Эрика понимала, что она окупилась, так искренне еще никто свою работу не показывал. Вечернее сообщение Дана, что у него таких видео на несколько терабайтов, стало причиной маленькой фандомной истерии. Стало понятно, что Дан реально все время после частичного ухода из социальных сетей продолжал документировать свою жизнь, но не публиковал это из-за секретности. А еще на примере Flavor было видно, как впоследствии заработает мембершип. У девочек включили такой же фан-клуб по подписке, а еще объявили набор в другой, который уже будет давать привилегии для покупки билетов на концерты. И вот второй действует по старому принципу. Мембершип покупается на 1.5 года, для покупки нужно указывать адрес, куда придет коробка с подарками. У этого мембершипа уже будет ИТ-номер, по которому можно будет покупать не только билеты, но и ранний выпуск мерча. Кроме раннего доступа к покупкам и посылки с картонной коробкой, этот мембершип ничего не давал, но стоил все равно прилично. Эрика, впрочем, все равно не удержалась и потратила оставшиеся карманные деньги уже на него. В сентябре у нее день рождения, подарит еще, будет на что покупать мембершип мальчишек. Но уж слишком ей было интересно, чем Персон заполнит эту коробку, да и на концерт Flavor она бы сходила с мамой. Раз уж мама согласилась сопроводить ее на Кцон, то концерт Flavor, который ей нравится, точно не вызовет возражений. Участие в фан-клубе заметно разрядило обстановку и сделало парней словно чуточку ближе. Да и, честно говоря, когда Юджин третий понедельник подряд вышел в эфир, Эрика почувствовала такую признательность к нему. Это так мило, он находит время, чтобы с ними поговорить, хотя ему через несколько часов ехать в аэропорт. Фанатский блог Кики Лови Капоп, вы ждали и это произошло. Я, наконец-то, закончила пост со своими впечатлениями о Pop Heroes. Напоминаю, что видео с реакциями выходит в моем TikTok-аккаунте, здесь я предпочитаю все описывать подробнее. Как многие знают, я покупаю почти все дебютные альбомы групп из крупных агентств и альбомы Персон тоже можно найти здесь, в блоге. Их всегда отличало высокое качество и очень красивые фотосессии. Раньше я говорила, что они выглядят старомодно, сетовала на то, что у кого-то хорошая команда по разработке альбомов, но нет толковых продюсеров. Говорят, последние альбомы артистов проходят через одобрение Консону. Скорее всего, это так. Крайний альбом Flavor выглядел настолько круто, что я заказала себе вторые копии ради фотобуков. С Pop Heroes у меня уже особое отношение, я покупала их не просто по приколу, ради контента в блог, я официально заявляю, что считаю себя пауэром. Начнем с коробки. Да, это именно коробка, которая даже не маскируется под книжку. Она упакована в бумажную ленту предохранителей и защитную пленку. Крышка снимается сверху, поэтому ты разбираешь эту коробочку как подарок, приятные ощущения. Мне очень нравится оформление. Обложка сделана в том же стиле, что и Pop-Up Cafe. Пишите, успели ли сходить. Я, попробовав те десерты, вынесла с собой все, что продавали на вынос, чтобы угостить семью. Цветочные мотивы немного непривычны для мальчишеской группы, но их очень интересно обыграли. Оранжерея умирающего мира, несуществующие в природе цветы, а на заднем плане изображение, футуристический пейзаж. Очень красиво. Внутри коробки почти стандартное наполнение, фотобук, конверт с двумя рандомными карточками, две открытки, лист со стикерами, мини-плакат, конверт с лотерейным номером и пластиковая коробка с диском. Да, именно коробка. Как я поняла, это фишка Person. Они вкладывают диск в классической пластиковой коробке, а не конверте. Сначала я подумала, что это бред, а потом увидела стопку дисков в машине моего дяди и поняла, что некоторый смысл в этом есть. Кажется, в мире еще остались люди, которые слушают диски, и кто-то из них все еще работает в Person.